чахлого вида мальчик, имя которого, согласно схеме класса, имевшейся на учительском столе, было Дэвид Бентон. «Хорошо», — сказал Бобо. «Может быть, вы и меня угостите сигаретой?» По классу прокатилась волна сдержанного шепота. Соседка Уэсли Кэдзервуда достала из сумочки и бросила Бобо сигарету. «Благодарю вас, барышня!» — воскликнул Бобо, закурил и сел к столу. Сделав затяжку, Бобо заметил на последней парте паренька и девочку, которые целовались. «А целоваться на уроках у вас тоже принято?» — спросил учитель. Никто не отвечал. «Если рассмотреть психологически, — продолжал Бобо, — целоваться гораздо удобнее на переменах или по пути домой. Но если кто-нибудь из вас испытывает непреодолимое желание целоваться на уроках, то прошу заявить об этом мне». В классе стало тихо, как в церковной ризнице. Таким образом, Бобо выиграл первый раунд. «А теперь споем», — энергично предложил он детям и встал. Предоставив инициативу выбора ученикам, Бобо услыхал три новейшие модные песенки. «Хилили, хило, только ты мой милый, и целуй меня сильнее, Джон». Обстановка была свободная и непринужденная, настолько свободная, что паренек на задней парте, имя которого, согласно схеме, было Джон Блэкшиф, начал в засос целовать темноволосую девочку. Чтобы приступить к теме урока, Бобо начал с обстоятельств переживаемого момента. «Дорогие друзья, ни один человек не может недооценивать значение поцелуя. Вначале это пустяк, невинная привычка, но потом это уводит очень далеко. В современных романах поцелуй — это зачастую гвоздь всей книги, вокруг которого вертится большое количество побочных второстепенных событий. Если рассматривать механически, поцелуй — это как бы печатное произведение, которое, однако, исполняется устно. Также можно сказать, что поцелуй есть соединение или контакт двух сосущих органов. Дома вы наверняка замечали, что ваши маленькие братишки и сестренки получают поцелуи свободно. Но молодым людям зачастую приходится их воровать, а старикам покупать. Первый поцелуй бывает в жизни только один раз, и он остается в памяти даже после того, как последний поцелуй уже забыт. Поцелуй рождает у молоденькой девушки веру, у замужней женщины — надежду, а у старой девы или у пожилой одинокой женщины — христианскую любовь. С последних парт поднялась волна шепота и покатилась через весь класс, разрастаясь в тихий ропот. Кто-то произнес довольно громко: «В этом же нет ничего нового. Старая болтовня». Бобо заглянул в свои записи. Тема «Психология и этика» требовала все-таки более обстоятельной разработки. Поэтому он снова принялся мотыжить почву следующими словами. Профессор бактериологии Бриан из колледжа Балтимор-Сити исследовал опасность заражения болезнями через поцелуй и установил, что с каждым поцелуем из уст в уста передается в среднем 143 бактерии. Из них от 15 до 72 болезнетворные. Передача бактерий находится в прямой пропорциональной зависимости от продолжительности и страстности поцелуя. Итак, чем дольше и горячее ваш поцелуй, тем вернее вы получите сами или передадите в подарок другому